Стрейкер молчал. Похоже, белый демон обнаружил существование устройства подавления мутантов, а затем использовал черно-красную сингулярность, чтобы убить исследователей на расстоянии. Это также означает, что беловолосый демон будет подготовлен для устройства подавления в будущем. Но это также означает и другое. На беловолосого демона все еще действует устройство подавления, пока его способность успешно подавляется, белый демон больше не будет угрозой. Глядя на завершенные цифры передачи на экране перед собой, Стрейкер показал свирепую улыбку. Постоянно используя магическую технику для телепортации с синим, он на высокой скорости приблизился к вертолету. Вскоре после этого вертолет снова появился в поле зрения Самы. Он не стал приближаться к вертолету, так как догадался, что на вертолете тоже должно быть устройство подавления мутантов. Хотя он теперь знал, как управлять энергией в своем теле, даже когда его способности подавлены, он все равно не хотел рисковать. Зачем устраивать врагам ловушку, когда можно ожидать от них неожиданных действий и с удовольствием наблюдать за их реакцией? Создай себе слабость, а затем подожди, пока враг воспользуется этой слабостью, чтобы напасть на вас. Реакция врага будет очень приятной. Сама остановился в воздухе. В это время эта позиция была еще примерно в 5 километрах от вертолета. Это также была самая дальняя дальность действия устройства подавления, которую он мог наблюдать шестью глазами. Вытянув ладонь, он сложил указательные и средние пальцы вместе и указал на вертолет. Магическая сила начала действовать, и перед ним быстро образовалась черно-красная сингулярность. Когда палец был слегка подняли, ужасающая черно-красная сингулярность вылетела на большой скорости, образовав в воздухе видимый невооруженным глазом черно-красный луч. Техника инверсии красный. Ужасающие черно-красные лучи пронзили небо, оставив на небе метеоритный след странного цвета, за которым последовал громкий шум, преодолевший звуковой барьер и окутавший весь Нью-Йорк. Почти все одновременно посмотрели в небо и увидели великолепный черный метеор, несущий смерть, летящий прямо к бедному и беспомощному вертолету. Бум! На глазах у всех, кто мог видеть эту сцену, вертолет мгновенно разбился ужасающим черным метеором и превратился в неприметный огонь. А черный метеор продолжал лететь вперед, пронзая воздух, разрывая облака и погружаясь в сельскую местность за городом, разбрызгивая огромное количество пыли. Наконец пыль медленно рассеялась, оставив огромную круглую впадину. Это белый демон. Люди сразу узнали самого могущественного мутанта, который в последнее время доминировал в новостях, и весь город внезапно погрузился в хаос. Белый демон действительно может летать. Неужели нет предела мутантам пятого уровня? Кажется, он снова становится сильнее. А что насчет правительства, что насчет армии? Разве они не говорили, что уже разработали идеальный план борьбы с беловолосым демоном? На пустом складе в Нью-Йорке можно увидеть черные падающие звезды и белого демона, стоящего в небе. Полирис тупо уставилась на сцену перед собой и сразу же вспомнила сцену, когда она встретилась с беловолосого демона раньше. Эти чрезвычайно холодные глаза излучали беспрецедентное чувство угнетения. Несмотря на то, что ее способности уже были мощными среди мутантов, у нее все еще не было сил противостоять беловолосому демону. В частности, его безжалостные слова глубоко запомнились ей, и с того времени она знала, что, если ты хочешь, чтобы мутанты воскресли, ты не можешь полагаться на других, а только на себя. В этот момент все спутники вокруг Полирис воскликнули. Смотрите, это мутантная способность белого демона. Ух ты, это круто. Это самый сильный мутант на данный момент. Мы также должны усердно работать, чтобы помочь великому белому демону в будущих битвах с людьми. Под его руководством мутанты наконец станут свободными. Полирис колебалась, не зная, стоит ли рассказать жестокую правду окружающим его друзьям. Перед беловолосым демоном, хоть они все и мутанты одного вида, но они такие же муравьи, как и обычные люди. Этот человек стоит в небе и смотрит на все сверху вниз. В это же время Сама, стоявший высоко в небе, услышал уведомление системы. Опыт техники инверсии красный плюс один. Поздравляем, ваш навык повышен. Глава 31. Люди X. Техника инверсии красный ур. 2.1.300. Создает отталкивающую силу с центром в точке красный. Минимальная мощность вдвое превышает мощность техники синий. Максимальная сила бесконечно, напоминает мини-сверхновую. В сознании самых хлынуло огромное количество информации, и его опыт использования красного стремительно увеличивался. Сама снова применил технику инверсии красной, и в небе над его указательным пальцем образовалась черно-красная сингулярность, увеличившаяся в размерах с бобов до шарика для пинг-понга, а испускаемая ею сила отталкивания также возросла в несколько раз. Глядя на черно-красную сингулярность на кончике пальца, сама не мог не вспомнить Халка и мерзость. Из всех его боев, эти враги доставили ему самые яркие ощущения. Такая прочная, выносливая плоть, до сих пор не забыть эту жесткость. Подожди-ка, когда я подслушивал разговор Коулсона и Ника Фьюри, они упоминали странный кратер в Нью-Мексико и молот, который никто не мог поднять, находящийся в центре этого кратера. Это ведь значит, что один уже изгнал Тора, и он прибыл на Землю. Должно быть, он, обретя силу, станет крепким орешком, а броня разрушителя, под контролем Лаки, еще крепче. Они станут отличными мишенями. На губах Самы появилась едва заметная ухмылка. Затея набирала обороты. Женщина-паук вновь обнаружила, что она уже не находится в том положении, в котором только что была, а располагается на высоком здании. Хотя Сама был бы в опасности, если бы даже женщина-паук не помогла ему, он все равно был очень благодарен женщине-паук, которая помогла ему. Если бы не ее помощь, факт того, что на него не действует устройство подавления мутантов, не удалось бы скрыть, из-за чего он, несомненно, потерял бы много удовольствия. Спасибо за помощь. При следующей нашей встрече я подарю тебе подарок, чтобы выразить свою благодарность. Слова Самы пробудили любопытство Гвен, ей стало интересно, что же подарит ей этот могущественный беловолосый демон. В ответ она услышала, как харизматичный демон загадочно улыбнулся, ожидая с нетерпением. Уверен, тебе это очень понравится. Гвен еще только собиралась что-то сказать, как увидела, что беловолосый демон сделал шаг и бесследно исчез у нее на глазах. Только когда фигура беловолосого демона скрылась из виду, она вспомнила, что совсем забыла спросить беловолосого демона, почему он так быстро становится сильнее. Ну, тогда спрошу в следующий раз. Я правда с нетерпением этого жду. Гвен напевала песенку, прыгая с крыши здания и уносясь на паутине. Сама не спешил сразу же отправляться в Нью-Мексико, а зашел в ресторан высокого класса, чтобы насладиться едой. На уровне 3 поглощения энергии он не мог использовать энергию вместо еды, но на уровне 4 это должно быть возможно. Однако даже если бы он мог использовать энергию для поддержания жизненных функций, он бы не отказался от еды, ведь еда, несомненно, доставляла ему огромное удовольствие. С тем количеством еды, которое было у Самы сейчас, если бы он захотел поесть в ресторане высокого класса, ему пришлось бы потратить десятки тысяч долларов, но сейчас эти деньги были для него просто каплей в колодце, и он не думал о них. По мере того, как его сила становилась все сильнее, желание получить деньги становилось все меньше и меньше. Выйдя из ресторана, Сама уже собирался отправиться в Нью-Мексико, чтобы найти молот Тора и поразвлечения, как вдруг перед ним появилось несколько знакомых фигур. Эти люди немного отличались от своих прототипов в фильме, и если бы не характерные особенности их групповое появление, Сама не сразу бы их узнал. Именно так, перед Сомой в данный момент стояли и преграждали ему путь члены Людей Икс, среди которых был добродушный старик в инвалидном кресле, профессор Икс, обладавший чрезвычайно сильными телепатическими способностями. Позади него, помогая ему толкать инвалидное кресло, стоял циклоп в специальных солнцезащитных очках, а рядом с ним – рыжеволосая Феникс и беловолосая Шторм. «Люди Икс, что вам от меня нужно?» – удивленно спросил Сама, ведь кроме того, что у них был один и тот же враг-страйкер, он никак не взаимодействовал с людьми Икс. Профессор Икс посмотрел на беловолосого юношу, стоящего перед ним, и на его лице появилось мрачное выражение. В его восприятии юноша был пустотой, как будто его вообще не существовало. Он вообще не мог воспринять сознание юноши, стоящего перед ним, подобно тому, как муравей, стоящий на слоне, не видит слона, потому что для него это бескрайняя земля. Как только он увидел беловолосого демона, профессор Икс понял, что юноша перед ним – существо еще более страшное, чем джин. Даже столкнувшись с джин, он мог почувствовать присутствие духа джин, но перед беловолосым демоном его способность неожиданно оказалась совершенно неэффективной. Услышав вопрос Самы, профессор Икс посмотрел на него добрым взглядом, а затем медленно произнес: «Дитя, я хочу пригласить тебя в школу Ксавьера для одаренной молодежи. Все дети в этой школе, такие же мутанты, как и ты. Если ты поступишь в эту школу, ты больше никогда не будешь одинок. Твоя нынешняя ситуация очень опасна, правительство и военные уже разработали планы против тебя, даже если твои способности мутанта очень сильны, ты все равно не сможешь им противостоять. Если ты присоединишься к нам, люди X будут вести переговоры с правительством и военными и постараются помочь тебе добиться отмены убийства. Циклоп и остальные с самоуверенностью смотрели на Сому, будучи уверенными, что если он не дурак, то обязательно согласится присоединиться к школе для одаренных подростков Ксавьера. Во-первых, все они были мутантами и знали, как их ненавидят окружающие после того, как они стали мутантами, и знали чувство одиночества, когда весь мир от них отказался. Мутанты жаждут родственных душ. Во-вторых, в это время беловолосого демона разыскивали как правительство, так и военные, хотя его сила была очень велика, но перед лицом тотальной погони военных и правительства, перед атакой большого количества мутантов с различными видами мутаций, даже он был им не противник. Столкнувшись с преследователями, посланными Страйкером, беловолосый демон едва не погиб. Считалось, что он определенно понимает и этот вопрос. Если беловолосого демона доставить в школу Ксавьера для одаренных подростков, профессор обучит его и изменит его нынешний тиранический характер. К тому времени у людей X будет еще одна очень мощная боевая сила. Циклоп и остальные с нетерпением ждали этого дня. Однако следующий ответ беловолосого демона разрушил их самодовольные иллюзии и заставил их осознать, что они никогда не поймут беловолосого демона. «Простите, но я не чувствую себя одиноким и не хочу вступать в школу Ксавьера для одаренных детей». Циклоп не мог поверить своим ушам. Он не ожидал услышать такой ответ. Для него, которого с момента пробуждения способностей другие ученики называли монстром, это было непостижимо. «Если ты не будешь с другими мутантами, тебя будут называть монстром, будут ненавидеть. И как же захват со стороны военных? Даже ты не сможешь справиться с атакой мутантов с неизвестными способностями». Но затем он увидел, как на губах беловолосого демона постепенно появляется усмешка, которая становилась все шире, пока не превратилась в откровенный смех. «Ха-ха-ха, они будут называть меня чудовищем, я просто убью их. Они будут преследовать меня, сделаю то же самое. Они будут осуждать меня, все равно убью. Я верю, что по мере увеличения числа смертей, они постепенно осознают свою ошибку, изменят свое мнение и в конце концов придут к выводу, что беловолосый демон – честный и добрый законопослушный гражданин». Глава 32. «Ты слишком радикален, ты». Циклоп в шоке посмотрел на Сому. Он не ожидал, что белый демон скажет такое. «Ты, ты и правда демон». Феникс и Шторм были одинаково потрясены, глядя на белого демона перед собой, на безудержную улыбку на его лице и холодные голубые глаза, и, сами того не подозревая, мурашки уже распространились по всему их телу. Теперь они наконец поняли слова профессора о том, что если не остановить белого демона, последствия будут катастрофическими. Даже осознавая, что белый демон все больше погружается в темный путь, профессор X не мог сдержать своего потрясения от услышанного. Его охватил первобытный страх, и даже душа дрожала. Размышляя о том, что, скорее всего, произойдет в будущем, профессор X внезапно посерьезнел и сказал глубоким голосом: «Сама, ты вступил на неправильный путь и не можешь продолжать идти по нему. У тебя есть сила перевернуть мир. Эту силу следует использовать на праведном пути, а не просто убивать. Убийство не может решить проблему, оно только усложнит ее и сделает еще более тревожной, что приведет к еще более необратимой ситуации». Циклоп, Шторм и Феникс глубоко кивали, соглашаясь с идеей профессора X. «Мир, поддерживаемый силой, нестабилен. Только через мирные средства можно добиться гармоничного сосуществования мутантов и обычных людей, и такой мир будет длительным». Они боролись за эту концепцию, постоянно предотвращая злые планы братства мутантов и создавая людей X для борьбы с преступностью и изменения стереотипов обычных людей о мутантах. Конечно, спасение белого демона с неверного пути тоже включено, и это даже стало самой важной целью людей X в ближайшем будущем. Услышав слова профессора, Сама задумался: «Да, вы правы, мир, поддерживаемый насилием, не может длиться долго». Слова Самы немного успокоили профессора X и его спутников. Казалось, что белый демон просто сбился с пути, и ему нужно было руководство. Теперь, услышав наставление профессора, он наконец понял свою ошибку. Но, Внезапно белый демон перед ним снова показал свою знакомую холодную улыбку, что дало профессору Иксу и остальным дурное предчувствие. А что если проблема в том, что сила была недостаточно жестокой, недостаточно мощной? Если я стану достаточно сильным, мое простое присутствие заставит замолчать всех недовольных. Просто стоя на месте, я сделаю так, чтобы никто не осмелился сказать ни слова. Тогда этого будет достаточно, и тогда наступит настоящий мир. Лицо профессора Икса изменилось, циклоп был готов снять очки, волосы шторм закрутились от порывов ветра, и ясное небо вдруг стало бурным, с молниями и ураганом. Но Сому больше всего интересовал Феникс. В ее глазах на мгновение промелькнул кроваво-красный свет. Однако темный Феникс все еще была запечатана профессором Икс. В текущем состоянии Феникс не была соперницей Самы. Когда обычные люди вокруг увидели эту сцену, они сразу же закричали и убежали. Вскоре на улице остались только Сама и противостоявшие ему люди Икс. Против двух мутантов 5 уровня, одного мутанта 4 уровня и одного дополнительного 3 уровня Сама лишь слегка улыбнулся и шагнул вперед. Его голубые глаза вспыхнули духовным светом, и от него исходила огромная отталкивающая сила, распространяющаяся по окрестностям на чрезвычайно высоких скоростях, уничтожающая все вокруг него. Ужасающие плотные трещины распространились от ног Самы, покрывая десятки метров вокруг. Уцелела лишь небольшая область впереди, где находились люди Икс. Шторм сразу же создала вихри, чтобы помочь Феникс противостоять мощной отталкивающей силе, но даже с такими усилиями они могли лишь отступать. Увидев эту сцену, циклоп тут же снял свои очки, и из его зрачков вырвались два лазерных луча, устремившиеся прямо на белого демона впереди. Однако лучи, способные легко разрезать сталь, вдруг замедлились, как только приблизились на 10 сантиметров к белому демону, и теперь медленно приближались к нему. Сама с интересом наблюдал за медленно приближающимся лазером, замечая, что его техника бесконечности пока не может полностью остановить лазерную атаку, по крайней мере на уровне 2. Однако по мере повышения уровня бесконечность наверняка сможет легко противостоять лазерным атакам, ядовитым атакам и даже пространственным атакам. Однако в данный момент нужно было разобраться с лазерной атакой. В изумленных глазах циклопа Сама поднял руку и направил ее на преграду лазера. Но когда лазерный луч встретился с его ладонью, он не смог ее пронзить, а начал тускнеть прямо на глазах. Что? Циклоп в шоке смотрел на все, что было перед ним, и даже заподозрил, что с его способностями мутанта что-то не так. Почему он может заблокировать мой лазер своей ладонью? Знающий профессор Икс сразу обнаружил проблему и... Нет, он не просто блокирует твой лазер, а поглощает его энергию. Что? Услышав объяснение профессора Икс, Феникс и Шторм были шокированы еще больше. Профессор, разве способность белого демона к поглощению энергии не может поглощать лишь малую часть энергии? Почему он сейчас способен поглотить даже лазер Скотта? Профессор Икс с серьезным выражением лица ответил, способность белого демона к мутации усиливается со временем, и он также приобретает новые способности. Причем эта тенденция к усилению, похоже, не имеет предела, и его сила растет все быстрее и быстрее. Глядя на Сому, стойкие люди Икс выказали намек на страх. Неужели существуют такие ужасающие способности? Этого не сможет сделать даже мутант 5 уровня. Теперь их мысли стали едиными. Независимо от цены, они должны остановить белого демона и вернуть его на правильный путь. Потому что они наконец обнаружили, что, когда белый демон полностью потеряет контроль, результатом будет не только огромная катастрофа, но, скорее всего, разрушение мира. В одном красном ментальном пространстве, рыжеволосая фигура с красными глазами наблюдала за происходящим через зрение Феникс. Она смотрела на белого демона и слушала ошеломляющий анализ профессора Икса. Темный Феникс недоверчиво посмотрела на белого демона, но сейчас она хотела сказать только одно: кто я такая по сравнению с ним? Этот парень настоящий демон, он слишком радикален. Глава 33. Остановленная катастрофа. Сама усилил свое тело техникой, поглощая энергию лазерных лучей и восстанавливая свою постоянно сгорающую плоть ладони с помощью техники инверсии. Эта серия усилений позволила ему, используя лишь свою плоть и кровь, противостоять лазерным лучам, которые с легкостью могли пробить сталь. Его уши постоянно улавливали звуки системных уведомлений. Очки энергии плюс 1. Очки энергии плюс 1. Опыт поглощения энергии плюс 1. Опыт техники бесконечности плюс 1. по сравнению с достигшей 3-го уровня техникой поглощения энергии, для которой накапливание опыта стало значительно сложнее, техника бесконечности, находящаяся пока лишь на 2-м уровне, быстро набирала опыт. Прошло всего несколько мгновений, и она уже почти достигла предела, необходимого для следующего уровня. Сама удерживал лазер своей ладонью, а затем сделал шаг вперед. Давление резко возросло, и мощная отталкивающая сила от техники красной распространилась на несколько сотен метров вокруг. По пути ее мощное отталкивающее поле раздавливало и разрушало здания, превращая их в груды обломков. Все рассеивалось, как дым на ветру, под шагами демона. Перед внезапно увеличившейся силой отталкивания даже Шторм и Феникс, объединив усилия, не могли ее сдержать. Их тела дрожали, раны открывались, и они не знали, как долго еще смогут удерживать барьер. Члены людей X мгновенно были отброшены назад. Даже телепатическая защита Феникс не спасла их от хаотически разлетающихся камней, оставлявших на их телах кровавые порезы. Топ-топ, звуки шагов беловолосого демона все не прекращались, и он не останавливался. Даже после того, как Шторм и Феникс поспешили заново выставить защиту, давление вокруг них достигло критической точки. Они едва могли выдерживать его, чувствуя, как их силы на исходе. Каждое мгновение казалось, что их защита вот-вот рухнет, а они сами будут превращены в прах под невыносимой силой. Циклоп, стиснув зубы от боли, которая пронизывала его тело, с трудом поднялся и собрал всю свою силу, чтобы выпустить мощный лазерный луч из глаз, направив его на беловолосого демона. Рядом, Шторм также не оставалась бездействующей, взлетев в воздух с помощью силы ветра. Она вызвала мощные молнии, которые обрушились на Сому. Но беловолосый демон, ранее использовавший руку, чтобы блокировать лазеры, лишь ухмыльнулся в ответ на эти усиленные атаки. В этот момент Сама услышал новое системное уведомление. Опыт техники бесконечности плюс 1. Поздравляем! Техника бесконечности достигла нового уровня. Техника бесконечности, уровень 3, 1/1000. Вмешательство в материю на атомном уровне, контроль пространства. Объекты замедляются по мере приближения к пользователю и никогда не смогут его достичь. Когда ослепительные молнии и раскаленные лазерные лучи почти достигли Самы, они внезапно замерли в воздухе. Лазер, который только что с трудом продвигался вперед, теперь начал стремительно отталкиваться назад. В мгновение, когда техника безграничности достигла нового уровня, в сознании самых хлынул поток информации. Радиус действия его техники резко увеличился, распространившись с 10 см до 20, 30, а затем 50 см. По сравнению с предыдущим уровнем, радиус действия техники увеличился в 5 раз, и теперь Сама мог легко блокировать лазерные атаки, которые раньше были опасны для него. В этот момент люди X осознали, что они больше не представляют для него никакой угрозы. Циклоп, увидев это, с удивлением произнес: «Что только что произошло? Почему мой лазер внезапно перестал действовать?» Еще мгновение назад его лазер мог угрожать демону, но теперь он был совершенно бесполезен. Профессор X, стоявший рядом, объяснил ему: «Защита беловолосого демона резко усилилась. Теперь он полностью игнорирует твои лазеры. Кажется, мои подозрения подтвердились. Его сила непрерывно растет». Поняв это, профессор X осознал, что они совершенно не готовы к битве с беловолосым демоном. Чтобы вернуть его на верный путь, который не приведет к разрушению, нужно будет разработать долгосрочный план. Он тут же сказал: «Подожди, мы не желаем тебе зла». Но беловолосый демон не остановился, его шаги продолжали раздаваться. Феникс, на которой держалась основная защита, начала дрожать еще сильнее. Раны на ее теле кровоточили, и казалось, что она больше не сможет сдерживать натиск еще мгновение. Ее глаза горели ярко-красным огнем, и каждый миг мог стать последним, прежде чем она взорвется. Профессор X с ужасом осознал, что, если Джин потеряет контроль, ее битва с беловолосым демоном может уничтожить весь Нью-Йорк. Он попытался успокоить ее, одновременно отчаянно пытаясь достучаться до Самы. «Мы не желаем тебе зла. Если мы чем-то тебя обидели, мы сразу уйдем». Но Сама не остановился. Даже Шторм и Циклоп начали замечать проблему с Феникс. Глядя на приближающегося беловолосого демона и осознавая, что профессор X больше не может сдерживать Джин, они испытали настоящий ужас. Они не знали, кто из них победит, Джин или Сама, но они были уверены, что погибнут, и что Нью-Йорку тоже придет конец. Кто бы мог подумать, что попытка привлечь беловолосого демона к школе для одаренных детей Ксавьера приведет к такому кошмару. Теперь они все жалели о своем решении, но катастрофа уже была неизбежна. Они не верили, что сама, известная своей безжалостностью, внезапно остановится и пощадит их. Но когда они уже отчаялись и ждали, что Феникс потеряет контроль и вступит в бой с демоном, они внезапно заметили, что беловолосый демон остановился в самый последний момент. Сама прекратил атаку, и давление мгновенно исчезло, погружая всех в напряженное молчание. Страшная тишина длилась несколько минут, как будто время замедлилось. Вдруг люди Икс заметили, что сама начал снова двигаться. Они мгновенно напряглись, готовясь к новой атаке. Но то, что они увидели, заставило их замереть от шока. Беловолосый демон, который еще мгновение назад был готов уничтожить их, сделал шаг вперед и исчез, как будто растворился в воздухе. Что это? Угроза внезапно исчезла, и они не могли понять, что только что произошло. Ведь еще минуту назад сама был готов их уничтожить, а теперь он словно обдумывает их предложение. Возможно, профессор все-таки смог до него достучаться, неуверенно предположила Шторм. Профессор Икс, весь в поту, только что вернул Джин из потери контроля, кивнул и сказал: «Возможно, но я считаю более вероятным другое, беловолосый демон обладает какой-то формой предчувствия опасности или даже способностью предвидеть будущее. Возможно, он увидел, что Джин потеряет контроль, и поэтому ушел». Услышав его слова, Шторм и Циклоп начали вспоминать произошедшее и поняли, что догадка профессора имеет смысл. У него развилась еще одна способность, или же он имел его раньше, но проявил только сейчас? Удивленно спросил Циклоп, пораженный количеством способностей беловолосого демона. Прошу продолжать чтение и добавлять в избранное. Глава 34. Бог грома. Рядом стоящая Шторм недоуменно заметила: «Поистине ужасающе, если сила белого демона увеличивается со временем и не имеет предела, не окажется ли так, что в ближайшем будущем не найдется никого, кто сможет его остановить?» Услышав вопрос Шторм, профессор Икс погрузился в долгое молчание. Он не знал, как ответить на вопрос Шторм, и смог лишь медленно произнести: «Из-за этого мы тем более должны наставить его на правильный путь». Циклоп вдруг спросил: «Тогда как же нам наставить его на правильный путь?» Этот вопрос был задан, и толпа погрузилась в полное молчание. В небе, ступая в воздухе, сама преодолевал сотни метров одним шагом. Только что, во время противостояния с людьми Икс, у него было две причины, по которым он прекратил атаку и решил уйти. Во-первых, темная Феникс обладала силой Феникса, которая была одной из самых пугающих сущностей в мультивселенной Марвел. Она была воплощением всей жизни и эмоций. Будучи древнейшей силой, сила Феникса могла разрушать, трансформировать, реорганизовывать, создавать и уничтожать, а также искривлять причинно-следственные связи и временные линии по своему желанию. Она могла путешествовать по любой широте, измерению или вселенной по своему желанию и без каких-либо ограничений. Полная сила Феникса была слишком великой, которая выходила за пределы вселенной Вседержителя. Даже если сила Феникса в теле женщины Феникса была лишь крошечным фрагментом, это определенно была чрезвычайно страшная сила, которая могла легко позволить Фениксу стать мутантом 5 уровня и быть чрезвычайно могущественным существом среди мутантов. Из-за неопределенности, сможет ли техника бесконечности заблокировать способность темного Феникса разлагать материю, а также из-за того, что скорость регенерации техники инверсии была выше, чем скорость разложения материи женщины Феникса, сама все равно не стал рисковать. Во-вторых, между людьми Икс и полковником Страйкером должен был возникнуть конфликт. Ранее он попросил Тони Старка узнать, где находится Страйкер, но тот мог уже знать, что станет мишенью для белого демона, поэтому Страйкер намеренно скрывал свое местонахождение, и даже Тони Старк не смог обнаружить его следы. После этого сама обратился за помощью к Шайтеу, но результат был тот же. Поэтому он был готов положиться на людей Икс, чтобы вывести местоположение Страйкера, а Страйкер, питавший крайнюю ненависть к мутантам, обязательно предпримет меры против людей Икс. Крючок заброшен, и остается только тихо ждать, когда рыба клюнет на наживку. В одном из отдаленных городков штата Нью-Мексико, в центре ресторана, все посетители смотрели в сторону столика со странными клиентами. Это произошло потому, что только что один из клиентов за этим столиком внезапно разбил чашку, и, хотя остальные его спутники тут же извинились, это все равно привлекло внимание многих клиентов. Однако в следующее мгновение раздался звонок в дверь ресторана, и в него вошла стройная фигура, переключив внимание всех клиентов с этого грубого здоровяка на него. «Эй, дружище, ты косплеишь белого демона?» Один из пухлых людей у дверей магазина, привлеченный звонком, повернул голову, чтобы посмотреть за спину, и сразу же увидел только что вошедшего красавца с белыми волосами и в солнечных очках. Этот образ был ему до боли знаком, ведь именно так выглядел известный мутант пятого уровня, белый демон. Из-за невероятно стильного внешнего вида и мощных способностей белого демона, он стал чрезвычайно популярным среди молодежи, и многие пытались косплеить его. Этот парень тоже пытался, но его низкий рост и полноватое телосложение никак не соответствовали образу белого демона, и он вынужден был отказаться от своей попытки. Теперь, увидев вошедшего, он испытывал зависть. Этот мужчина был идеален. Его рост, телосложение и даже черты лица почти полностью соответствовали облику белого демона. Если бы парень не знал, что настоящий белый демон сейчас в Нью-Йорке, он мог бы подумать, что перед ним сам белый демон. Как только сама вошел в дверь, он увидел маленького толстого мужчину с белыми волосами, который бросал на него завистливые взгляды, а затем услышал, как он спрашивает его, не косплеит ли он белого демона, и постоянно хвалит его за высокую степень копии. Сама сначала был слегка удивлен и после сама наконец догнал, в чем тут дело, а затем, понимая, о чем идет речь, ухмыльнулся и ответил: «Спасибо, дружище, твои волосы тоже выглядят круто». Парнишка, услышав одобрение от настоящего косплеера, пришел в восторг. Он тут же посмотрел на свое отражение в стекле и самодовольно подумал: «Я знал, что Том и другие просто завидуют моей крутости». Сама, проигнорировав самовлюбленного толстяка, сама подошел к странной компании, где только что был разбит стакан, и сел под пристальными взглядами Тора и его спутников. Благодаря описанию сюжета Тора и небольшой помощи Щайте, сама сразу же нашел этот город. Отдохнув в гостинице в течение дня, сама обнаружил, что Тор и остальные пришли в этот ресторан, который фигурировал в сюжете, и решил зайти и поискать Тора. Сев за стол и увидев, что Тор и остальные смотрят на него с подозрением, сама усмехнулся и продемонстрировал яркую улыбку. «Привет всем, как дела? Меня зовут Сама. Конечно, остальные предпочитают называть меня белым демоном. Могу ли я познакомиться с вами?» Услышав самопрезентацию Самы, все остальные, кроме бога грома Тора, разразились хохотом. Среди них засмеялась и Джейн Фостер, будущая девушка Тора. «Ты белый демон? Ну, это забавно, потому что у нас тут как раз есть один из скандинавских богов, Тор. Что скажешь, Тор?» В ответ на подразнивание Джейн Фостер, сама не стал ничего доказывать, а просто посмотрел на Тора в шоке и сказал: «О боже, ты, бог грома, легендарный сын Одина, будущий король Асгарда». С момента приземления в Мидгард, потеря силы бога грома неоднократно угнетала его, и никто не верил, что он Тор, бог грома. В это время, внезапно узнанный Тор, вдруг почувствовал, что слабый человек перед ним был очень родственным. «Верно, я Тор, бог грома, сын Одина, у тебя великое видение. После того, как я получу Мьёльнир и вернусь в Асгард, я обязательно тебя сильно отблагодарю». Улыбка на лице Самы стала еще более приятной. «Большое спасибо, принц Тор». Видя, как незнакомец, называвший себя белым демоном, радостно болтает с самопровозглашенным Тором, остальные трое смеялись до слез. «Один Тор уже доставил нам кучу проблем, а теперь появился еще один чокнутый», — заметила Джейн Фостер. Тут Тор вспомнил, что сама только что сам себя представил, и, сопоставив это с реакцией окружающих, с любопытством спросил Сому: «Ты что, очень знаменит? Почему все в Мидгарде смотрят на тебя?» Не дожидаясь ответа Самы, Джейн Фостер ответила вместо него: «Он изображает одного очень известного персонажа». После объяснений Джейн Тор понял, что такое косплей, и весело рассмеялся. «Да этот твой белый демон слабак. Ты должен косплеить меня, великого Тора. Вот это было бы круто». Сама, которого бог грома постоянно похлопывал по плечу, ничего не ответил, только улыбка стала еще шире. Глава 35. Недостоин. В это время один полный мужчина среднего возраста за стойкой ресторана обратился к своему напарнику: «Ты пропустил зрелище, говорят, что спутник упал в пустыне. Мы как раз наслаждались этим, когда появились агенты из службы расследований». Любопытствуя, Джейн Фостер спросила мужчину средних лет: «Простите, вы говорите, что в пустыне приземлился спутник?» «Да», — ответил мужчина. «Профессор Эрик, сидящий на другом конце стола, тоже показал любопытный взгляд. «А как выглядит спутник?» Мужчина продолжал отвечать. «Я ничего не знаю о спутнике, но я знаю, что он очень тяжелый и никто не сможет его поднять». Услышав это, Тор мгновенно вскочил и подошел к мужчине, схватив его за плечо. «Где он находится?» Полный мужчина удивленно посмотрел на Тора, но все же ответил. «В 50 милях к западу отсюда». Увидев, что Тор уходит, он также любезно напомнил. «Не трать попусту время, армия уже подъехала». Но Тор полностью проигнорировал его и вышел из ресторана. Несколько человек и Джейн Фостер последовали за ним, оставив Сому одного. Но он не спешил следовать за ними, а заказал яичный пирог и не спеша съел его. Когда он наконец вышел из ресторана, он увидел, как Джейн Фостер предложила Тору место в своей машине. «Тебя подвезти?» Как раз в тот момент, когда Тор садился на пассажирское сиденье, оба вдруг услышали знакомый магнетический голос со стороны. «Может, подвезете?» Джейн Фостер и Тор выглянули в окно и увидели, как молодой беловолосый мужчина из ресторана, в котором они только что были, постучал костяшкой указательного пальца по окну машины и широко улыбнулся. «О, конечно, но мы пытаемся сделать что-то очень опасное. Вы уверены, что хотите пойти с нами?» — ответила Джейн Фостер. «Да». На лице сама появилась загадочная улыбка. «Не так-то просто встретиться с легендарным Тором, я не хочу уходить от него». По дороге к месту назначения Джейн Фостер сказала Тору: «Я никогда не делала ничего подобного, а ты?» Тор загадочно улыбнулся и ответил: «Много раз». Когда он собирался сказать что-то еще, беловолосый мужчина, стоявший позади него, ответил тем же: «Ну-ну, я тоже делал это много раз, в этом нет ничего страшного». Тор с любопытством спросил у Самы: «О, Сама, а чем ты занимался?» «Я в одиночку уничтожил оплот банды, столкнулся с армией и осадой мутантов и спокойно ушел, уничтожил огромную механическую броню, а также сразился с двумя ужасными монстрами. Некоторое время назад на улицах Нью-Йорка я даже вступил в схватку с людьми X, которая едва не уничтожила весь город». Тор был поражен, не ожидая, что жизнь Самы будет такой замечательной, но он вспомнил, что в это время Сама косплеил белого демона, и эти истории могли быть просто частью образа белого демона. В это время Джейн Фостер рассмеялась: «Вы двое такие забавные. Один думает, что он беловолосый демон, а другой, что Тор». Не успела она закончить фразу, как Тор тут же прервал ее: «Я действительно Тор, а не просто считаю себя им. Когда я верну свои силы, ты Сама все поймешь». Увидев серьезное выражение лица Тора, Джейн Фостер вспомнила предыдущую сцену своей первой встречи с Тором, где он точно падал с неба, и если он действительно был богом грома, которого один лишил божественной силы и изгнал на землю, то все это вполне объяснимо. Но как раз в тот момент, когда она постепенно убеждала Тора, Сама, сидевший на заднем сиденье, тоже улыбнулся и кивнул головой. «Да, да, я верю, что Тор – это Тор, и я также верю, что я – белый дьявол. Джейн, тебе стоит нам верить». Джейн, которая только что внутренне верила в Тора, услышав слова Самы, покачала головой: «Я действительно сошла с ума, раз позволяю вам делать это. Но они украли результаты всей моей жизни, и я должна их вернуть». Услышав, как эта девушка из Мидгарда, стоящая перед ним и полюбившаяся его сердцу, сказала это, Тор тут же улыбнулся и сказал ей: «Не волнуйся, когда я верну свой молот, я заставлю их вернуть все материалы». Сама тоже глубокомысленно кивнул: «Верно, когда мы прибудем туда, мы заставим их отдать все». Джейн Фостер слабо улыбнулась и промолчала. Очевидно, она совсем не верила. Еще до того, как они добрались до места назначения, трое остановили машину в укромном месте и пошли пешком на небольшой холм, с которого они с помощью бинокля наблюдали за временной военной базой внизу. К этому моменту небо полностью потемнело, вокруг царила непроглядная тьма, оставалось только надеяться на освещение базы спереди. После недолгого наблюдения Тор передал свою куртку Джейн Фостер, чтобы защитить ее от холода, а затем намеревался броситься вниз, но был остановлен ею, которая с серьезным лицом сказала: «Ты думаешь, что можешь просто подойти, взять наши вещи и уйти?» Тор уверенно рассмеялся: «Нет, я собираюсь взлететь отсюда». Сказав это, он не стал ждать, что еще скажет Джейн Фостер, и помчался прямиком к военной базе. Грохот. Внезапно небо озарилось молнией и прогремел гром, освещая весь мир. При свете молнии Тор прорвался на военную базу, сражаясь с солдатами, и наконец-то обрел черты настоящего бога грома. Глядя на Тора и множество агентов, сражающихся вместе, Джейн Фостер очень обеспокоилась. Вдруг с ее стороны раздался циничный магнетический смех. «Не волнуйся, даже если Тор действительно не сможет вернуть силу бога грома, я все равно здесь и решу все проблемы». На лице Джейн Фостер появилось обеспокоенное выражение, ведь из-за предыдущих тяжелых испытаний она все еще могла представить, что Тор – легендарный бог грома, но на то, что сама действительно окажется беловолосым демоном, она ни в коем случае не рассчитывала. Не только потому, что беловолосый демон в это время находился в Нью-Йорке и не мог появиться в Нью-Мексико, но и потому, что он в ее представлении не был бы таким, как глуповатый сама. Как сильнейший мутант 5-го уровня, беловолосый демон, способный за короткое время уничтожить целый город, он всегда был жестоким и холодным человеком, и никогда не мог быть тем шутником, который всегда улыбается. И в этот момент, под их взглядами, Тор победил одного агента и подошел к Мьёльниру, а затем уверенно взял рукоятку молота одной рукой, желая поднять молот. Но первая попытка оказалась безуспешной. Вторая попытка также не принесла успеха. После нескольких попыток, не сумев поднять молот всеми силами, Тор окончательно отчаялся и опустился на колени, издав отчаянный рев. Увидев это, Джейн Фостер тут же направилась к машине, собираясь найти подкрепление, чтобы освободить Тора. Однако ее внезапно остановила высокая беловолосая фигура. Даже в этот момент уголки рта самы все еще были подвешены в нелепой улыбке. «Разве я не говорил, что я еще есть?» У Джейн Фостер больше не было времени общаться с Сомой, и она сразу же сказала: «Сама, нам нужно срочно уходить и искать доктора Эрика, чтобы он пришел и спас Тора, иначе он будет в опасности». Но улыбка на лице Самы не изменилась, она все еще останавливала его, и в тот момент, когда она уже начала терять терпение, она вдруг поняла, что в какой-то момент Сама перед ней стал странным. Очевидно, что улыбка была точно такой же, но она внезапно сменилась на холодную, отчего она почувствовала себя крайне встревоженно, а по всему телу пробежал холодок. Это был не Сама, это был беловолосый демон, который с холодным лицом сказал ей: «Я же сказал, я здесь». Глава 36. 56%. Под шокированным взглядом Джейн Фостер Сама встал, сунул руки в карманы и спокойно направился к базе. Он не паниковал, словно перед ним была не хорошо охраняемая военная база, а просто курорт. Поскольку Тор только что проник на базу, многочисленные агенты в этот момент были еще более бдительны и сразу же заметили Сому, когда он только приближался. Часть агентов сразу же направилась вперед, чтобы остановить его, но когда они приблизились к Саме и увидели его внешность, то подсознательно остановились. «Белые волосы, голубые глаза, это белый демон», в ужасе воскликнул один из агентов, поняв это. По сравнению с мирными жителями, агенты Щайте знали о белом демоне больше и лучше понимали его силу. В отличие от людей X, которые хотели, чтобы мутанты и люди жили в мире, и братство мутантов, которые хотели уничтожить людей и позволить мутантам править миром, белый демон был могущественным мутантом, у которого не было цели, и он делал все, что хотел. Поскольку у него не было философии и четкой цели, он ни о чем не беспокоился, а его действия нельзя было предсказать, что делало его самым нестабильным фактором. В этот момент другой агент недоверчиво спросил: «А разве белый демон не должен быть в это время в Нью-Йорке? Может, он еще один подражатель?» Услышав это, у всех агентов зародились сомнения, но, когда беловолосая фигура перед ними снова приблизилась, у них уже не было прежних мыслей. Сама сделал шаг, и мощное давление от техники инверсии красной вырвалось наружу, отправив в полет окружающих агентов. Внезапно зазвенели сигналы тревоги, а из рации агентов посыпались экстренные сообщения. «Белый демон приближается! Белый демон приближается!» В отличие от того, как они вели себя во время игры с Тором, сейчас все агенты начали действовать слаженно, как единый механизм, вооружившись и приготовившись к бою. Среди них был Соколиный Глаз, который во время нападения Тора наблюдал с высоты. Услышав сообщение в наушнике, его лицо стало серьезным, и он посмотрел на входную зону базы. Там стояла фигура с засунутыми в карманы руками и неторопливо продвигалась вперед. По мере того, как он продвигался, огромная сила отталкивания охватила окружающее пространство на десятки метров, и неважно, были ли это временные постройки или обученные агенты, все они были отправлены в полет. Соколиный глаз уставился на белого демона, его правая рука натянула тетиву, не зная, стрелять или нет. Друг белый демон, возможно, почувствовав на себе его взгляд, обернулся и посмотрел на него с полным безразличием в глазах. Этот взгляд заставил Соколиного глаза отказаться от мысли стрелять специальной взрывной стрелой. Он знал, что его выстрел не нанесет белому демону никакого вреда, а лишь приведет к его собственной гибели. Любая атака белого демона, даже случайная, была для него смертельной. Как обученный агент, он не боялся смерти, но и не собирался приносить себя в бессмысленную жертву. В комнате, заставленной экранами наблюдения, из громкоговорителей то и дело доносились тревожные сигналы. Тревога, приближается белый демон. Тревога, белый демон атакует. Один лысый мужчина в очках, услышав сигнал тревоги, с блеском в глазах отправил сообщение на неизвестный ИП, после чего продолжил отдавать приказы. «Не провоцируйте белого демона, мы ему не соперники, не приносите бессмысленных жертв. Агент Коулсон, у вас был тесный контакт с белым демоном, теперь мы можем положиться только на вас». Находясь в комнате для допросов, Коулсон, допрашивавший Тора, вдруг услышал сигнал тревоги, исходящий из его гарнитуры, а затем сообщение от другого агента о том, что белый демон пришел, чтобы напасть. Почему он здесь? Коулсон сразу же подумал о молоте, расположенном здесь. Если здесь и было что-то, что могло привлечь белого демона, то только это. Без особых колебаний Коулсон покинул комнату для допросов и устремился к внешней стороне базы. Тор, оставшийся в комнате для допросов, тоже услышал тревожные сигналы, доносившиеся из окрестностей. Белый демон, разве это не тот, кого всегда косплеил сама? Почему он появился здесь? Внезапно его осенило. Вспомнив их недавние разговоры и поведение Самы, который спокойно вторгался даже на военную базу, Тор начал догадываться. Не может быть, не может быть. Неужели он действительно белый демон? Значит, то, что он говорил раньше, было правдой. Когда Коулсон вышел на улицу, перед ним предстала ужасная картина. Большинство зданий впереди было разрушено мощной отталкивающей силой. В небе по-прежнему лил дождь. Повсюду была грязь, и большинство агентов лежали на земле в беспорядке, промокшие до нитки и выглядевшие жалко. Фигура, стоящая в пустоте, появилась еще резче. Когда дождевая вода приблизилась к нему на десятки метров, она была отброшена невидимой отталкивающей силой, не способной приблизиться к нему ни на йоту. Он шагал по воздуху, ни на мгновение не касаясь земли, словно был существом из другого мира. Когда Коулсон увидел, что ужасающее невидимое силовое поле начало разрушать временное главное здание, он тут же закричал: «Мистер Сама! Мистер Сама! Я Коулсон, мы уже обменивались словами в башне Старка, пожалуйста, остановитесь, мы рады вашему визиту». Суму услышал его голос, убрал отталкивающую силу и шагнул к Коулсону. Увидев появление Самы и прекращение его атаки, Коулсон вздохнул с облегчением, а затем сказал: «Господин Сама, не стоило так громко заявлять о себе, мы рады вас видеть». Сама улыбнулся, понимая, что если бы у него не было силы, то они проявили бы совсем другое отношение. «Только что я просто поздоровался, я не хотел ничего плохого». Глядя на большое количество павших агентов вдалеке, а также на временную базу, которая была разрушена наполовину, Коулсон не мог удержаться от того, чтобы не сплюнуть в уме, что «И это ты называешь приветствием». Однако он также понимал, что для белого демона такой уровень атаки действительно уже был милосердным. Коулсон продолжил спрашивать: «Интересно, зачем ты пришел?» Сама ответил, направляясь вглубь базы: «Вы захватили моего друга, и я пришел его спасти». Коулсон сразу же подумал о человеке, который только что назвал себя богом грома Тором, и холодный пот медленно потек с его лба. К счастью, они не причинили ему вреда, иначе, боюсь, ситуация в данный момент была бы просто неконтролируемой. Войдя на базу, Сама направился прямо к месту, где находился молот, и, подойдя к кратеру, вдруг обнаружил фигуру, пытавшуюся поднять молот. Но попытки оказались тщетными, молот не поддавался. Увидев это, Сама сразу понял, кто перед ним. Улыбаясь, он сказал, несмотря на удивленный взгляд Коулсона: «Лаки, ты не можешь поднять молот, потому что недостоин». Услышав эти слова, Лаки тут же обернулся и посмотрел за спину. Увидев Сому, он замер, не ожидая, что простой человек из Мидгарда сможет обнаружить его присутствие, пока он был невидим. Лаки сразу же принял надменный вид, хотя он и стоял ниже Самы, но все равно смотрел на него снисходительно. Локи раскинул руки и надменно произнес: «Сильный из людей, ты достоин встретить короля Асгарда». Сама посмотрел на высокомерного Локи, стоящего перед ним, затем взглянул на слияние шаблонов персонажа, которое уже достигло 56 за это время непрерывного поглощения энергии, а также вспоминая о его мощных способностях, с интересом улыбнулся. Похоже, настало время как следует проучить непослушного младшего. Глава 37. Техника воображения. Глядя на стоящего перед ним Локи, сама подошел к нему без малейшего намерения выказать уважение. Увидев эту сцену, Локи нахмурился, не ожидая, что стоящий перед ним человек из Мидгарда окажется настолько грубым, что посмеет оскорбить короля Асгарда. Поэтому он тут же вызвал свой кинжал, желая преподать наглому смертному небольшой урок, чтобы тот понял, как вести себя перед королем. Он направился прямо к Саме и насмешливо улыбнулся. «Жалкий земной человек, похоже, мне придется научить тебя, как следует преклонять колени перед королем». Увидев, что кинжал вот-вот ударит, Локи презрительно усмехнулся. «Этот человек даже не отреагировал на мою атаку, и, хотя кинжал был уже менее чем в метре от него, он все равно не собирается от него уклоняться, скучно». Однако, как только кинжал приблизился к стоящему перед ним смертному, выражение его лица внезапно застыло. Он недоверчиво смотрел на кинжал, который не мог продвинуться ни на сантиметр. «Что это за спо?» Как раз в тот момент, когда Локи хотел что-то сказать, спереди на него обрушилась мощная отталкивающая сила, давление которой было даже сильнее, чем от удара Мьёльнира, и он был мгновенно отправлен в полет под действием ужасающей отталкивающей силы. Локи отлетел назад, как мячик, пробив стеклянные стены, разрушив металлические конструкции и, пролетев через дождевую завесу, наконец остановился, лишь врезавшись в металлический забор на окраине базы. «О, моя спина!» Локи почувствовал резкую боль по всему телу и подумал, что все происходящее перед ним – сон. «Это земной человек, с каких это пор они стали такими сильными?» Не успел он вздохнуть с облегчением, как мощное притяжение вновь потянуло его к белому демону вдалеке. Ужасающее притяжение игнорировало любое его сопротивление, и даже когда он вонзил свой кинжал в землю, скорость его притяжения ничуть не уменьшилась. Наконец он снова вернулся в ту комнату с молотом Тора, о котором так мечтал, и снова увидел ужасающего белого демона. Снова схватив Локи, сама усмехнулся и задумался о чем-то. Он крепко схватил Локи за ногу, использовал технику и энергию для усиления своего тела, а затем начал размахивать Локи, как тряпичной куклой, неистово бросая его об землю, через себя снова и снова. Лишь через десяток таких ударов он остановился. После того, как все закончилось, сама, глядя на застывшего и скептически настроенного Локи, произнес непонятные ему слова. Неудивительно, что Халк любит ломать вещи, ощущение и правда отличное. Из-за резкого движения Самы, Каулсон долго прятался в отдалении, но сейчас, увидев, что все успокоилось, он сразу же подошел. Увидев внезапно появившегося странного человека с рогами на голове, он подозрительно спросил у Самы: «Господин Сама, кто он?» Сама все еще вспоминал то чувство, которое он только что испытал. После эксперимента с Локи ему сразу же понравилось это ощущение, и, услышав слова Каулсона, он беззаботно ответил: «Локи, сын Одина, второй принц Асгарда, и в то же время просто немного непослушный ребенок в возрасте нескольких тысяч лет». «Локи, разве это не миф?» – недоверчиво сказал Каулсон. «Для древних людей, которые видели их мощные технологии и магию, они и впрямь были подобны богам, но на самом деле, они всего лишь инопланетяне». Глядя на Локи, которого белый демон сокрушительно победил, Каулсон глубокомысленно кивнул. «Какие же это боги? Таких слабаков точно не назовешь богами». Видя, что агенты привели Локи в комнату для допросов, сама проигнорировала это, зная, что Локи обязательно сбежит, а эти агенты просто не смогут удержать бога обмана. Однако сама думала именно так. Если Локи не сбежит, то доспехи разрушителя не попадут на землю, а вслед за ними и пучок драгоценных камней разума перестанет существовать. Положив взгляд на молот Тора, сама протянул руку и схватился за рукоять молота, пытаясь поднять его, но было очевидно, что белый демон недостоин, чтобы поднять молот Тора. Более того, в данный момент его сила была далека от силы Одина, и он не мог использовать грубую силу, чтобы разрушить магию, оставленную Одином на молоте. В это время посреди комнаты для допросов Тор в шоке наблюдал за тем, как его брата заключают в темницу. Он был уверен, что его хитрый брат никогда не попадется этим агентам, а значит, тот, кто его поймал, кто-то другой. Поэтому он прямо спросил: «Лаки, кто тебя победил и схватил?» Когда Тор задал ему вопрос, Лаки пришел в себя от только что полученного удара, посмотрел на Тора, которого тоже держали за руку, и ответил сквозь стиснутые зубы: «Проклятый беловолосый человек из Мидгарда, он оскорбил меня, и я заставлю его заплатить». Только он это сказал, как, сопровождаемый магическим всполохом, исчез с места. Услышав его слова, Тор сразу же подумал о таких же белых волосах Самы, и эта мысль не могла не возникнуть вновь. Может быть, он действительно белый демон? Как раз в этот момент дверь комнаты толкнула какая-то фигура и вошла. У посетителя были знакомые белые волосы, а также солнцезащитные очки в круглой оправе. Но сейчас из-под его очков, которые он обычно носил, виднелись ярко-голубые глаза, наполненные той гордостью и беспристрастностью, которой не мог бы обладать даже сам Тор. Тор услышал, как белый демон перед ним сказал: «Ну и дела, Тор». Освободив Тора, Сама поселился в пятизвездочном отеле, ожидая прибытия разрушителя. В процессе ожидания он непрерывно поглощал энергию из двух реакторов дугового типа, усиливая слияние шаблона. Спустя несколько дней в ушах Сама раздался нарастающий звук системы: «Очки энергии плюс один. Очки энергии плюс один. Очки энергии плюс один». После долгого времени поглощения, цвет двух реакторов дугового типа заметно потускнел. Скоро нужно будет обратиться к Тони Старку за новыми реакторами. Через несколько минут после повторного поглощения в ушах Самы зазвенело несколько разных системных сообщений. Очки энергии плюс один. Слияние с шаблоном. 60. Вы разблокировали новый навык. Техника воображения. Техника воображения УР1. 1100. Наложение техник синий и красный, чтобы сформировать воображаемую массу и выпустить энергетические волны, которые могут рассечь пространство. Огромный поток информации нахлынул в сознание Самы. На этот раз информации было гораздо больше, чем при получении предыдущих навыков, и знания о применении заклинаний стали более сложными. К тому времени, как Сама закончил переваривать все знания, он уже полностью освоил метод использования техники воображения и мог использовать его со 100% успехом. В этот момент вдалеке внезапно загорелся белый свет, пронизывающий небеса и землю. Сама посмотрел в ту сторону и усмехнулся. Этот свет был как раз вовремя. Четверо воинов Асгарда должны были использовать радужный мост, чтобы найти Тора, а сразу после этого должен был появиться разрушитель. Интересно, сможет ли доспех разрушителя, сделанный из металла Ру, выдержать атаку техники воображения?